Зарождение древнегреческой культуры. В 476 году до нашей эры последний правитель династии Джоу сошел с трона, закончился период Чунцю. Через 6 лет после этого в портовом городе Афины, в западной части мира, родился ребенок с плоским носом, большой головой, совершенно неприглядный на вид. Позже он станет первым просветителем в западной культуре. Его назвали Сократ. Рассел в истории западной философии так объясняет, почему Афины стали отправной точкой появления западной культуры. В то время в Афинах был мягкий климат, город был богат ресурсами, большинству людей не нужно было усердно трудиться, чтобы прокормить себя и обеспечить кровом. Историки не обнаружили сведений, говорящих о том, что в то время существовали понятия моды и имущества, поэтому людям не нужно было соревноваться друг с другом. Сократ носил с собой накидку, которая днем служила ему одеждой, а вечером – постелью. Это говорит о том, что люди могли проводить время беззаботно в разговорах о жизни. В то же время Афины – это город, в котором переплетались морские пути Средиземноморья. Местные очень рано стали иметь возможность взаимодействовать с товарами и культурами разных регионов, с разными народами и языками. Первое поколение древнегреческих философов стремились объяснить устройство мира. Они непрерывно рассуждали над такими вопросами: откуда появился мир, из чего он сделан, в чем сущность вещей, как описать эту сущность. Их ученики выполняли легкую работу в первой половине дня, а все время после обеда проводили за обсуждением этих вопросов. Сократ, Платон и Аристотель, ставшие, соответственно, первым философом, ученым и просветителем, сформировали свои учения благодаря таким обсуждениям, таким образом заложив истоки науки, философии и демократии.